Глава первая. Где я? Кто я? Когда я? «Мама, смотри, какой у дяди телевизор!» Я вздрогнул и проснулся от детского голоса. Мальчик в панамке показывал на меня пальцем и дергал за руку симпатичную женщину. Она тоже странно посмотрела на мой компьютер и потащила ребенка дальше. «Из глубинки, наверное, приехали», — подумал я. «Ноутбук ни разу не видели». После чего вышел из своей любимой стрелялки Serious Sam 2, очень красивая, кстати, игра, выключил ноутбук и встал с лавочки. Жаркое анапское солнце не стояло на месте, и тень, в которой я расположился часа два назад, сползла в сторону. Посмотрев на часы, я определил, что дремал не дольше 5 минут. Потянувшись и оглядевшись, обнаружил, что народу на набережной стало больше, и даже мимо моей лавочки, которая пряталась в тихом уголке, проходят по пляжному одетые люди. Нашел, где дремать. Сопрут ведь все. Я испуганно посмотрел вниз. Моя одежда и вещи лежали рядом на лавочке. Слава богу. Я положил ноутбук в матерчатый чехол-портфель и достал сотовый. Связи не было. Не было даже гудка. Странно, авария у них, что ли? «Слышь, Зема, плавки не продашь?» Я обернулся. В 3 шагах стояли 2 длинноволосых аборигена мужского пола лет по 25 в рубахах в стиле ретро и курили. Испугаться я не испугался, все-таки 2-й дан по айкидо, скорее удивился. Странный какой-то наезд, хоть бы закурить попросили, а то плавки. Не понял. Чего непонятного? Плавки, говорю, классные, не продашь? Угрозы в голосе не прозвучало, скорее наоборот, и я удивился еще больше. Ведь плавки были обычные, черные, с красной полоской, с надписью Nike. Таких в любом спортивном отделе 2 десятка моделей. Правда, расцветка была редкой, сам долго выбирал. Я рассердился. «Вы что, голубые? Знакомитесь так?» Мне пришлось сделать нецензурное выражение лица. Парни почему-то не обиделись, с завистью взглянули на плавки и пошли дальше. У меня появилось первое подозрение и ощущение того, что происходят странные вещи. И когда я надел шорты, рубашку, солнцезащитные очки, взял портфель с ноутбуком и пошел в сторону набережной, с каждым шагом странности становилось все больше. Во-первых, на месте кафешки «Аква» на проспекте Революции стояла какая-то обшарпанная столовая «Молодость», у входа в которую выстроилась очередь. Во-вторых, внешний вид людей на улице изменился. Все чаще стали встречаться мужчины в рубашках с большими воротниками и девушки в очень коротких юбках и в резиновых туфлях, мыльницах. Многие с завистью смотрели на меня, точнее, на мои шорты и рубашку. Сначала я заподозрил съемки скрытой камеры и какой-то подвох. Но для скрытой камеры массовка была слишком большой. А главное, я с трудом узнавал улицу, по которой шел 2 часа назад. Куда-то пропали рекламные щиты и многочисленные торговые палатки, которые рядами стояли вдоль улицы. У происходящего могло быть 2 варианта объяснений. Первый – здесь снимают фильм о 80-х, и второй – фантастический. Я каким-то образом перенесся на 20-30 лет назад. Бред какой-то. Вообще, я помешан на фантастике, особенно русской, и не раз встречал описания подобных ситуаций в литературе, поэтому был немного подготовлен ко второму варианту. Но первый мне нравился значительно больше, поэтому я стал искать взглядом камеры, режиссера, осветителей и не нашел. Я растерялся. Слишком неожиданно все случилось. Надо подумать. Я отошел за киоск «Союзпечать» и огляделся. Поток людей не редел, и у меня сложилось впечатление, что обычные советские отдыхающие просто шли с пляжа или на пляж в обычный солнечный день в солнечном городе Анапа. Кстати, в Анапе ли? Пригляделся? Точно, в Анапе. Проспект Революции и основные здания на нем были узнаваемы. Так, спокойно, начнем сначала. Я приехал в Анапу вчера, 13 июня 2008 года, чтобы арендовать какой-нибудь ресторан или кафе для проведения летних вечеров отдыха. У меня в Перми есть свой небольшой ночной клуб, но летом в пермских клубах народу было мало, аппаратура простаивала, вследствие чего и возникла идея поработать на юге. Снял квартиру в 9-этажке на улице Горького. Договорившись о встрече с неким Рафиком, директором ресторана «Отдых», я присел в тени и, чтобы скоротать время до встречи, решил поиграть на своем ноутбуке в серьезного Сэма. Немного вздремнул и... Что? Где я? Кто я? Вернее, когда я? «А чего, собственно, голову ломать?» – подумал я. «Надо просто купить сегодняшнюю газету, и все будет понятно». Сунув руку в карман, достал мелочь, но снова задумался. А не дурак ли я? Ведь если сейчас действительно 80-е, то я со своими новыми деньгами, и документами, кстати, тоже, могу быстро оказаться в милиции или даже в КГБ. Я отошел от киоска и увидел недалеко на лавочке постеленную кем-то газету «Советская культура». Я присел на лавочку и, как бы между прочим, взял газету в руки. «Здрасте. Приехали». Номер был от 5 августа 1979 года. Я бегло просмотрел публикации. Со всех концов страны приехали в Ялту пока еще малоизвестные исполнители. Молодой певец Горьковской филармонии Валерий Леонтьев привлек внимание уже на первом туре конкурса. Подводя итоги, член жюри М.Г. Фраткин отметил отличные вокальные данные Леонтьева, репертуар, умение раскрыть тему песни, манеру поведения на сцене, костюм. «Мне кажется и хочется верить», — сказал композитор, — «что Леонтьев — это открытие конкурса». Дневник 7-й спартакиады народов СССР. Перекличка олимпийских городов. Точно, в 80-м ведь Олимпиада была в Москве. Вернее, будет. Вчера Леонид Ильич встретился с послом. Все ясно. Чего-то подобного я уже, признаться, ожидал. Число, конечно, может быть и не 5-й сегодня, но вряд ли газета пролежала на этой лавочке 29 лет. На всякий случай я снова подошел к киоску. На витрине лежали свежие газеты за 12 августа 1979 года. Расценивая после свое состояние в этот момент, я мысленно себе аплодировал. Человек узнал, что каким-то невероятным образом его занесло почти на 30 лет назад, во времена его юности, и не впал в истерику, не запсиховал и даже не особенно сильно удивился. В глубине души я всегда подозревал, что со мной в жизни должно что-нибудь эдакое произойти. Чтобы дать себе время успокоиться и привыкнуть к новой ситуации, я снова пробежал газету. Судя по рецензиям и статьям, в 1979 году снимались или вышли на экран просто легендарные фильмы. «Гараж», «Москва слезам не верит», «Место встречи изменить нельзя», «Сталкер», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», «Пираты 20 века», «Отель у погибшего альпиниста» и даже любимый когда-то мной из-за песен и актрисы Галочки Беляевой телевизионный мюзикл «Ах, водевиль, водевиль». Все это хорошо, но в голове все равно крутилась одна мысль. Без денег, без документов, без знакомых и родственников, в чужом городе, в Советском Союзе? Поневоле вспомнилось. На полу, в Ленинграде. Вот, блин, вздремнул, называется. Я загрустил. Стоп. А это вообще я? Пощупав лицо, оглянулся по сторонам. Захотелось срочно посмотреться в зеркало. Я пошел по улице и через некоторое время увидел парикмахерскую и перед ней небольшую очередь. Я так разволновался, что ни у кого не стал спрашивать разрешения, а просто протиснулся внутрь. Там висело большое, видавшее виды зеркало, и я с испугом в него глянул. Из зеркала смотрел загорелый мужчина спортивного вида и довольно приятной наружности, которому на вид можно было дать не больше 35 лет. На самом деле мне было 42 года, но я особо на этот счет не распространялся. Слава богу, я остался прежним. И тут мне пришлось оторваться от зеркала, потому что очередь довольно громко ругалась. Эти чертовы иностранцы совсем обнаглели, вечно норовят без очереди пролезть. «Простите, мне только посмотреться в зеркало», — смущенно пробормотал я. «Набрался с утра, что ли?» Очередь успокоенно захихикала. Я вышел из парикмахерской, и улица приняла меня в свои жаркие объятия. Итак, я — это я, только перенесся на 29 лет назад. Все понятно, все нормально, нормально. То есть я хотел сказать, все плохо, очень плохо. Так, а не рано ли я паникую? Все ли так плохо? У меня в портфеле отличный ноутбук производства 2007 года с новейшими программами, за каждую из которых Билл Гейтс в 1979 году бросится с Empire State Building, если он сейчас уже чего-то петрит в компьютерах, с фонотекой размером 60 гигабайт. Это примерно 12 тысяч лучших музыкальных композиций всех времен. Сам собирал около 20 лет. Плюс библиотека фантастической литературы в цифровом виде. И даже несколько фильмов. У меня навороченный сотовый телефон Nokia 95, который, конечно, здесь нельзя использовать для связи. Но как мини-компьютер, видео, фотокамеру и плеер – пожалуйста. С ним ни один современный компьютер, наверное, не сравнится. Одна фотокамера чего стоит? 5 мегапикселей. Я даже разволновался. А главное, я единственный в мире человек, обладающий информацией. Именно так, с большой буквы. Информацией о будущем, о развитии различных технологий, об историческом процессе. И хотя историю по мелочам я помню плохо, так, основные вехи, и то без точных дат – И про технологии мне с моим институтом культуры тоже не очень много известно, мягко говоря. Я все равно сильно прибодрился, так что будущая жизнь засветилась радостными огоньками. Я сказал себе, что решать проблемы следует по мере их поступления, и задался вопросом, какие у меня первоочередные проблемы. Это деньги, еда и жилье. Время близилось к вечеру. Что имеется в наличии? Я осмотрел карманы в шортах и в портфеле. Около 10 тысяч рублей, сбербанковские карточки Visa и Maestro. Есть паспорт, права, часы Casio, солнцезащитные очки, ноутбук со шнурами, сотовый, зарядка для него, ключи от снимаемой квартиры. Ключи можно выбросить. В этом времени тот дом, наверное, еще и не построен. Рубашка, шорты, плавки, сандалии. Стоп. Плавки и очки. Импортные, фирменные. Их же можно хорошо продать. Собственно, все вещи у меня импортные и фирменные, кроме ноутбука. Rover Book Nautilus Z550. Его, кажется, наши собирают из импортных деталей. Но без штанов и рубашки ходить неудобно. А вот без плавок или очков можно. Тут же возник вопрос, где и кому их продать, а главное, за сколько? Я помнил, конечно, что водка стоила 3 рубля 62 копейки и 4 рубля 12 копеек, эскимо 22 копейки, булочка с изюмом 5 копеек, но сколько могли стоить фирменные плавки с рук, я не представлял. Я решил отталкиваться от своей студенческой стипендии – 40 рублей. Некоторые советские студенты умудрялись на эти деньги жить целый месяц. Но я в студенческие годы подрабатывал на двух работах, получая на каждой по 80 рублей. Всего выходило 200, и это было очень круто, ведь тогда средняя зарплата была 120-150 рублей. Помню, отец рассказывал, как у них на заводе смеялись над свежеиспеченными инженерами. Проучившись 5 лет, те получали 120 рублей и ответственность, а простой токарь после училища зарабатывал 180 рубликов и назывался гегемоном. Так сколько же могли стоить фирменные плавки в Анапе? Догадываюсь, что очень дорого. Здесь, на юге, на пляже, плавки были основной форменной одеждой для мужчины. А для мужчины, который не хочет быть как все, фирменные плавки – нечто вроде костюма от Армани. Хотя о чем это я? Откуда возьмутся в СССР 1979 года костюмы от Армани? Реальнее сказать, нечто вроде джинсов Wrangler. Правда, в джинсах ты не очень походишь по такой жаре. Хотя некоторые модники ходили, сам видел на набережной. Я оставил свои подсчеты и пошел по проспекту Революции к центру города. Северного рынка в Анапе, наверное, еще нет, а центральный должен быть, хоть и в советском зачаточном состоянии. Смотреть по сторонам было прикольно. И не думал в юности, что мы жили в такой серости и убогости. Кругом очереди и полное отсутствие яркой рекламы. Плакаты с незабвенными лозунгами «Слава КПСС» и «Ленин жил», «Ленин жив», «Ленин будет жить». Были плакаты с курортными надписями типа «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья». «Умереть не встать», как сказала бы няня из сериала. Правда, ярко светило солнце, и повсюду было много довольных людей. Наверное, они радовались тому, что вырвались со скучной работы в серых городах и теперь наслаждаются солнцем, морем и бездельем. Навстречу то и дело попадались веселые компании девчонок в мини-юбках и потлатых пацанов в клешах с радиоприемниками ВЭФ. У некоторых парней были гитары с наклейками на лицевой части корпуса. Из приемников неслась песня «Звездное лето» в исполнении Пугачевой и «Подберу музыку к дождю», которую, по-моему, пел Як Йола. Очень много было детей. Они шли группами в пионерских галстуках, и казалось, что все дети Советского Союза съехались в Анапу. Сразу же вспомнился закон Архимеда. Жидкость, помещенная в тело, через 7 лет пойдет в школу. Сильно захотелось пить, и я подошел к автомату с газировкой. 100 лет такого агрегата не видел. В очереди стояли 5 человек, в том числе толстая носатая тетя в панаме с мальчишкой 7 лет. «Лева, не трогай стакан, он заразный. На, возьми у меня». Тетка вытащила из сумки раскладной пластиковый стаканчик и сунула его в автомат. У меня не было ни стаканчика, ни троечка, ни даже медной копейки. Я честно выстоял очередь и решил попробовать незаметно сунуть в отверстие новую российскую 10-копеечную монету, которую нашел в кармане. По размеру и цвету она походила на старую советскую копейку. Раздалось шипение, и стакан наполнился прохладной газировкой. Здорово. Я напился и пошел дальше. Интересно, что подумает кассир, когда увидит монетку 2006 года? Пройдя еще немного, я дошел до летней эстрады и увидел вывеску «Студия звукозаписи». Надумал зайти. Эти заведения, помнится, были первыми очагами капитализма, и работали там не самые бедные люди. И потом я сам занимался дискотеками с юности, очень любил музыку, особенно в стиле диско. За стойкой сидел худощавый чернявый парень приятной наружности, в модных темных очках в тонкой металлической оправе. Я помню, впервые привез такие из Венгрии в 84-м. У стойки вертелись подростки, выбирали песни для записи. В соседней комнате рядами стояли работяги, катушечные магнитофоны «Маяк-203». Крутились катушки. На стене висел прайс со стоимостью предоставляемых услуг и списком альбомов. Стоимость записи одной большой 45-минутной катушки с двух сторон была 5 рублей, а одной песни на выбор – 50 копеек. Так, что тут у нас есть модного? Абба, Бонни М, «Веселые ребята», «Лейся песня», «Пугачева», «Джон Траволта», «Биджиз», «Ирапшн». Список был не очень большим по сравнению с 2008 годом. Вдруг я вспомнил, что за венгерский диск «Бонни М» на черном рынке в годы моей юности просили 40 рублей. Это было больше, чем моя месячная стипендия. Причем диск был уже не новый и даже немного запиленный. А в мое время, в 2008 году, пиратские копии новых американских фильмов привозят специальные курьеры из Штатов за несколько тысяч долларов. Копии тут же развозят по московским студиям, которые пишут их для всей России, и имеют с этого уже сотни тысяч баксов. Интересно, сколько бы стоил сейчас, в 79-м, новый диск «Бонни М» или группа «Чингисхан»? А, собственно, можно ведь просто спросить. «Привет. Привет, дорогой». Парень с одобрением осмотрел мой прикид и оживился. «Что есть новенького?» «Ирапшн», «Спейс», «Пугачиха» новая, «Бонни М», диск новый. «Океаны фантазии»? «Да нет, откуда? Этот диск в Европе только-только вышел». «А ты что, уже слышал?» «Слышал. А достать можешь?» «Могу, наверное». Глаза у парня стали круглыми от удивления и жадности. «Что, пласт или катушка?» Я задумался. Ни пластинки, ни магнитофонной катушки у меня, конечно, не было. В наше время вся музыка хранится на компакт-дисках или на жестких дисках в формате MP3. У меня в ноутбуке на жестком диске были некоторые вещи из этого альбома, но чтобы сбросить их на катушечный магнитофон, надо с помощью аудиошнура соединить компьютер с обычным магнитофоном. Глядя в хитрые глаза парня, я понял, что показывать ноутбук ему, да и вообще кому бы то ни было в этом времени, нельзя ни в коем случае. «Катушка, но песни не все, только лучшие». «А качество?» «Прямо с диска». «С собой?» «Нет, на хате». «А что еще есть?» Я прикинул, в каком году вышел первый диск группы «Чингисхан». Вроде где-то в это время. Эх, была не была. «Чингисхан подойдет?» По 7-секундному молчанию я понял, что стал счастливым лотерейным билетом для парня. Поверил он мне сразу, так как, оказывается, в СССР почти никто даже название группы «Чингисхан» в тот момент не слыхивал. «А что, у них уже диск есть?» Он заговорил тихо, с придыханием. «Они же только вчера на конкурсе выступили. Я ночью по радио Израиля слышал. Про Москву песня. Класс!» «Не знаю. У меня приятель в Прибалтике живет. У них там стереоприемники Финляндию берут. Вот он и пишет все подряд», — ответил я, не подумав. Запутался совсем. То диск, то радио. Но парень ничего не заметил. Он так разволновался, что у него даже очки вспотели. «В общем, Бонни М сейчас есть, а Чингисхан будет послезавтра», — пообещал я. «Слушай, а поехали прямо сейчас к тебе. У меня машина рядом». «Нет, не пойдет». Я был в затруднении. Чтобы записать катушку, мне нужен был магнитофон и квартира. «Я сегодня занят. С девчонкой тут одной познакомился. Тебя, кстати, как зовут?» «Марат». «А меня Артур», — сказал я по привычке, и вдруг вспомнил, что документы мои здесь и сейчас недействительны, но решил пока оставить все, как было в 2008-м. «Какие девчонки, Артур?» — Марат занервничал. «Здесь этих девчонок целое море. Дело надо сначала делать. Это же такие деньги». «А какие, кстати, деньги?» Марат понял, что дал маху, но было поздно. «Ну, полтинник», — проговорил подпольный миллионер-корейка, решив меня прощупать. Я молча, но старательно протер ценник на стене. «Ну, 200», — быстро поправился Марат. «Сколько у тебя магнитофонов, Марат? 8 или 10? 200 рублей — это 40 катушек, 8 часов работы». «Что ты говоришь, Артур? Это же не все мне. У меня же квитанции». «Квитанции на станции», — сказал я, с трудом сдерживая смех. «А если мне на центральный рынок сходить? К Ашоту?» «Там Рустам работает», — нервно поправил меня Марат. «Ну давай 500. Только неделю никому не идешь, хорошо? А вечером я тебя в такое место свожу. Ресторан новый, только для западников». «Я тебя умоляю, Марат, какие в Анапе западники? Их здесь и через 30 лет не будет», — с уверенной ухмылкой заявил я. «Эй, а вдруг Рустаму завтра из Москвы эти диски привезут? У него всегда все раньше появляется». «Не бойся, не привезут, гарантирую», — твердо сказал я, вспомнив, что Чингисхан свой первый большой диск записали только после победы на международном конкурсе. «Месяца два точно не привезут». «Точно?» «Точно-точно, а то и дольше». «В общем, давай за 700. Половина Бонни М, «Океаны фантазии», и еще половину катушки добью песнями The Eagles. Классная группа, совсем недавно диск вышел». Сделал я последнее предложение, так как топать пешком через весь город мне уже не хотелось. «Подбрось меня до вокзала и оставляй свой телефон. Я тебе перезвоню через час, скажу, куда привезти второй магнитофон, чистую катушку и бабки». Марат выгнал пацанов на улицу и закрыл дверь студии. Мы загрузились в серую «Волгу», мечту любого советского обывателя, и я подумал, что, наверное, сильно продешевил. Мы отправились на вокзал, и я по дороге продолжал с любопытством разглядывать советскую Анапу, более-менее привыкая к ситуации. Советские плакаты, старые названия, гастроном, универмаг, продовольственные товары. Одним словом, классический совок. Я надеялся, оказавшись на вокзале, снять комнату или квартиру. Там во все времена, даже социалистические, стояла толпа жаждущих сдать жилье хозяев или просто посредников. Проблема заключалась в том, что у меня не было денег, а за квартиру наверняка попросят заплатить вперед. С другой стороны, после записи музыки, то есть минимум через час, я получу деньги. Ладно, попробуем что-нибудь придумать.